Глава 19. Императорский дворец, город Петербург. Если раньше казалось, что в императорском дворце, где правила Елизавета, было шумно, то это так лишь казалось. Войны и прочие проблемы не вызывали столько ажиотажа, сколько порталы, которые стали появляться по всему миру. Эта новость взбудоражила не только Российскую империю, но и другие страны. И тут людям пришлось серьезно задуматься. Сколько такое может продлиться? Какие твари еще могут выходить, и главное, сколько их еще будет? Все это привело к тому, что люди начали искать союзников, готовясь к будущим проблемам. Так, например, в мире резко выросла цена на строительные материалы в связи с массовым строительством подземных бункеров. А все потому, что ни в одном из них не открывались порталы. И это было странно, но дарило некое ощущение безопасности. Елизавета же не считала нужным строить их сейчас. И тут был один интересный момент, ведь у Александра тоже не было этого в планах. Она, само собой, звонила ему уже не один десяток раз, проведя множество часов за разговорами. Галактионов знал явно больше, чем говорил. А раз так, то он и был назначен главным советником по этому делу. Хотя некоторые придворные из близкого круга императрицы были не согласны с ее решением, но в такое сложное время женщину не интересовало их мнение. «Мама, там ждут твои аудиенции, сразу 10 представителей родов», зашла в ее кабинет дочка. «Уже?» — вздохнула Лиза. «Кажется, мне нужно еще меньше спать, если я хочу сделать все дела за день». «Меньше?» — хмыкнула Ольга, но не в такой манере, как раньше. 20 минут, что ли?» «Возможно, еще меньше». Лиза действительно мало спала. Смертельно мало, и на ее красивом лице уже стали появляться мешки под глазами. Это бесило женщину так же сильно, как и порталы. Она беспокоилась о своей внешности, как и любая другая женщина, но в то же самое время понимала, что с такой работой молодость надолго сохранить сложно. «Знаешь, а давай-ка я пойду и выслушаю их», — вдруг предложила Ольга, чем ввела мать в ступор. От такого предложения Лиза даже выронила ручку из рук, а затем с недоверием глянула на дочь. И здесь была суть не в том, что Ольга не готова или не справится. Просто услышать от нее такие слова — это сродни тому, что Галактионов примет путь мира и порядка. «Давай, буду тебе очень благодарна». «Осторожно, чтобы не спугнуть свое счастье», — сказала Елизавета. «Хорошо, тогда я пошла. А ты пока хоть немного отдохни». Ольга ушла, а Лиза продолжала молча сидеть и смотреть на закрытую дверь. Что это было? Она мало понимала, что там произошло, но после возвращения дочка стала другой. Настолько сильно другой, что Лиза не узнает свою девочку. Однако это точно ее дочь, ведь она была проверена всевозможными артефактами. Даже сам Андросов лично прибыл для ее проверки. Вердикт? Ольга была полностью здоровой, и точно ее дочь. И это Лизу немного пугало. В какое же место ее отправил Александр, что дочка так сильно изменилась? В то же самое время она ощущала радость от этой ситуации и стыд за это. Она всегда хотела, чтобы у ее дочери появился интерес к управлению государством, а не только к сражениям и убийствам. Кажется, сбылось. Ольга даже словом не обмолвилась о том, чтобы вместо нудной работы лучше отправляться в портал и поубивать всех там. Она, конечно, была еще слабенькой физически, но, как сказал Андросов, это лишь потому, что она стала сильнее. Ее организму требуется некоторое время, чтобы все усвоить и переварить. Без кровавого запала в глазах дочь нравилась Лизе куда больше. И в голову к женщине стали заградываться мысли, неужели она скоро сможет уйти на отдых. А в следующий момент у нее зазвонил телефон. Из первых слов говорившего было понятно, что пенсии тут и не пахнет. В империи образовался артефактный кризис. События последних месяцев очень сильно истощили запасы, и теперь в быстром порядке нужно возобновить их, а еще лучше нарастить и увеличить. Для этого нужно много материалов, а Иркутский центр истребителей сейчас выдает рекордно низкие поставки. Выход из ситуации, правда, есть. Вот только он был куда хуже проблемы. придется снова звонить Галактионову. Он как-то ей говорил, что может помочь большими поставками, но тогда ничего не нужно было. А еще он говорил, что это будет дорого, очень дорого. Прибыв домой, я первым делом направился в баню, где смог расслабиться. Моему примеру, само собой, последовали и остальные, а потому все бани были заняты на несколько дней вперед. Даже Волк одобрил эту необходимую процедуру для своих подчиненных. Ведь мы там сильно промерзли. Кроме того, гвардейцы показали себя достойно. После баньки я отправился в кабинет, где проверил документы, которые меня ожидали. И удивился, что их не так уж и много. А потом встретил Анну, и она сказала, что помогла мне их разобрать. И некоторые сама подписала. Оставила только те, что были по моей части. И тут у меня возник вопрос. А что, так можно было? Оказалось, можно. Вот только оказалось, что это разовая акция. После работы я перекусил и понял, что жизнь налаживается. Но так длилось ровно до того момента, пока меня не набрали и не сообщили, что недалеко от Иркутска открылся очередной портал. Я уже было подумал сам туда рвануть, но Волчара сказал, что лично разберется. Правда, он попросил тройку големов по страховку и, получив мое одобрение, отправился туда. Нужно понимать, что три голема и волк — это не вся мощь, которая туда направилась. Он только за големов просил. А вот людей взял человек 200, да еще и технику. Вообще-то такие вылеты нехило так ударяют по бюджету моего рода, так как топливо и желейки совсем не бесконечные. Я же смог расслабиться и провести время с Катей, так как Анна была сегодня занята Антошкой, у которого резались зубки. «Так нечестно», — выпалила мне Катя. «Я тоже хочу веселья. А еще хочу, чтобы у меня в ванной не открывались порталы». «Стоп, стоп», — выставил я руки вперед. «Давай определимся, что ты хочешь. Веселье или чтобы из портала упыри не выходили? Я бы точно повеселился, если бы из портала вышел бы враг, когда я принимаю ванну». «Так я и не успела. Враг сделал все быстрее, чем я успела сообразить». «В следующий раз будь наготове», — погладил ее по голове и поцеловал в щеку. «Конечно, буду», — серьезно ответила она. «Без своего клинка я уже в душ не хожу». «Это явный перебор, но ладно». Мрак получил от меня похвалу и немного энергии в награду за свою инициативу. А вот Пупсика я еще не видел. Он снова у Сары Абрамовны подрабатывает охранником. Кстати, от моих яблок для него она отказалась. Сказала что-то в стиле «Я что, яблок этому милому созданию не куплю? Уже купила 12 гектаров яблоневых садов под Иркутском». Кстати, я сам в этом месте часто покупал для Пупсика яблоки. Ну, не лично я, а мои люди. Там они даже зимой плодоносят, ведь все деревья защищены куполами, которые при наступлении холодов автоматически закрываются. И удобрение там непростое, натуральное и иномирное. Я и сам пару раз пытался купить эти сады, но все время получал отказы. А как это получилось у Сары Абрамовны, я даже не представляю. Скорее всего, бабуля сделала предложение, от которого не смогли отказаться. Мафиози Хавенова. С Катей я провел время до самого вечера, пока она не ушла спать. А потом пришла Анна. Правда, она попросила свою порцию ласки в виде поглаживания по голове. Мы немного поговорили, и жена затем тоже пошла спать. А я остался смотреть телевизор и отдыхать. Как-никак, я должен полностью восстановиться. Надеюсь, хоть в этот раз у меня получится. Новоханск. Наше время. Новоханск был местом странным и интересным одновременно. Это был город, которого нет, но который точно будет. Ведь так сказал людям их новый хан. Обычно для монголов хан — отец, мать, сын и брат. Он для них все, ведь заботится о своем народе и выбирает путь, по которому они будут развиваться. Увы, но этому народу в последние десятилетия сильно не везло. И до многих дошло это слишком поздно. Большинство людей потеряли вообще все, что им было дорого, прежде чем у них открылись глаза. Однако и выбора большого не было. Никто не был против хана, даже если он плохой. Сейчас, кажется, у людей появился шанс. Великий хан Ашик совсем не был похож на своего отца. И, как считало большинство монголов, он даже не был похож на них. Его речи, они другие. Его действия, они были. Когда в этом лагере собралось достаточно много людей, то он просто вышел к ним и сказал, что теперь он их новый хан, и раз они не уходят, то согласны. И править хан Ашик будет так, как считает нужным. Не забыл сообщить людям и о том, что он подчиняется главному хану, что для их народа было вообще непривычным. Но то, с какой уверенностью вещал хан Ашик, вселяло в людей уверенность, что это, кажется, неплохо. Возможно, думали монголы, раз так вышло, то человек, которому служит их хан, умнее и сильнее остальных правителей. А когда услышали, кто этот человек, то у многих отпало любое желание спорить и появилась даже надежда на лучшее будущее. Ведь Галактионова хорошо знали и боялись. Будучи врагом их народа, они должны были его убить, но сейчас фактически он их союзник и господин. А иметь такого сильного союзника — это очень хорошо. Также хан Ашик сообщил им, что здесь будет построен город. Большой город специально для них. Там будут жить те, кто не захочет покидать степи. Он сказал, и на следующий день началась стройка. Хан держит свое слово. Так шептались между собой люди, и их это тоже радовало. Им нравилось, что новый хан не сотрясает попусту воздух. В дальнейшем все, что обещал хан Ашик, было сделано, начиная от спальных мест, таких как палатки, и заканчивая едой. Несмотря на то, что людей было много, и многие были готовы отдать последний кусок хлеба своим детям, чтобы те не голодали, но недостатка в еде не было, что удивляло монголов. Последней из новостей, которая ошарашила всех, было появление и других сынов степи. Только уже не таких, как они. Те, кто прибыл пообщаться с людьми, были в красивых одеяниях и выглядели достойно. Даже осанка говорила об их не самом последнем положении в обществе. То, как они говорили, то, как смотрели. Этих монголов по виду и по поведению можно было назвать личной гвардией хана. И некоторые их за таковых и приняли. Каково же было удивление людей, когда те сказали, что являются простой городской полицией? В ханстве такого никогда не было. И долго пришлось рассказывать, в чем заключается их работа. Эта информация сломала многим людям психику. Не нужно ходить в набеги, чтобы получить уважение. Деньги платят за то, что ты не позволяешь всяким уродам устраивать беспредел. И монголы, состоя на службе в городе, убивают всяких насильников и дебоширов при сопротивлении. И при всем этом горожане их уважают. Монголы в черной униформе показывали всем подряд фотографии, на которых с ними фотографировались простые люди благодаря их за помощь. Все это заставило многих взглянуть на ситуацию по-другому и задуматься при этом. Разве так можно? Почему же их прошлый хан говорил, что уважение возможно заслужить только через страх, силу и насилие к врагу? «Как можно вступить в ваш отряд?» — поднялась молодая девушка лет 20 с луком за спиной. «К нам?» — переспросил один из полицейских, которых направили сюда для работы с обществом. «Не знаю даже», — задумчиво почесал он голову. «У нас нет женского подразделения. Так что, полагаю, никак». «Женщина хочет работать наравне с мужчинами?» У многих это вызвало громкий смех. Однако он быстро прекратился. «Почему смеемся?» — спросил у людей Ашик. «Баба хочет в полицию», — тут же ответил один из мужиков, который всю жизнь занимался кожевничеством. «Представляешь, хан, она захотела сесть на лошадь, чтобы бороться с преступностью. Она?» Сурово, насколько мог, спросил Ашик, указывая пальцем на девушку. «Вы думаете, это смешно?» В этот момент большинству такая шутка не показалась смешной. А еще были те, кому стало стыдно. Ашик же не спешил отвечать. Он знал, что говорить при людях нужно кратко и только по делу. Репутация — это наше все. Вместо этого он достал телефон и набрал сообщение, а через минуту поднял голову и взглянул на девушку. «Хан Галактионов сообщил, что отныне у нас есть женское подразделение». Если пройдешь проверку и подготовку, то ты принята». «Благодарю, мой хан», — склонила голову девушка. «Как тебя зовут?» — вдруг спросил ее хан. «Алтын, мой хан». Еще один поклон головой. «Красивое имя. Золотая». Ашик был доволен собой, а также благодарен Александру, что тот помог ему в этом вопросе, быстро ответив на его сообщение. Его главной задачей было сейчас интеграция монголов в общество и обучение их новым правилам и законам. А поскольку он вырос там, где и они, то прекрасно знал, как обстоят дела. Монгол понимает все хорошо на живом примере, ведь смотрит на своих кумиров. Вероятно, времена были такие хреновые, потому что кумиры — так себе. Однако Ашик просчитался. Сильно просчитался. Пока он сидел в своей палатке и раздумывал над следующими своими действиями, а еще поглядывал в плоский телевизор, где шел музыкальный хит «Парад», то услышал за палаткой шум. Любопытство взяло верх, и он вышел посмотреть, что там творится, и обомлел. «Мы тоже хотим вступить в отряды стражей, наш великий хан!» — прогудел глаз 500 женских глоток. «В смысле Пушкин пропал?» — не понял я, что происходит. «Как он мог пропасть?» «Не знаю», — ответила мне Катя. «Эта информация поступила всем абсолютом. Известно только то, что он сообщил перед своей пропажей». Я вообще не понимал, что происходит, а потому немного психовал. Еще бы не психовать. Сплю себе, никого не трогаю. И тут вырывается Катя и кричит, что Сергеевич пропал, а, возможно, и погиб. Я ничего не понимаю. Не может просто так пропасть целый абсолют, особенно такой, как он. Что-то известно? С каждой секундой мой мозг начинал все лучше и лучше работать. Он сообщил своим, что отправляется на дуэль, и пропал. «Твою мать! То есть не твою, а забей, короче!» — обнял Катю, которой и так нельзя переживать. «Жаль, если он погиб», — взгрустнула девушка. «Он был хорошим человеком и всегда поддерживал меня, говоря, что найдется тот, кого я полюблю». «Ох уж этот Пушкин! Он считается человеком, который разбирается в делах душевных и любовных. Говорят, что он свел много пар между собой, которые живут до сих пор в полной идиллии. Думаю, так оно и есть на самом деле. Вообще-то дар у него достаточно интересный. Возможно, он может ощущать любовные нотки душ. И обычно такие люди идут работать в борделе, ведь там они могут подобрать для клиента самую подходящую девушку. Стихи еще пишут и песни поют. Творческие люди. На этот, видите ли, пошел в истребители и пропал сейчас где-то на дуэли. В общем, сон нам только снится, да? Дальше спать уже не было никакого смысла. Я пошел узнавать, что там и как. Кстати, не я один. Я даже блинчик доесть не успел, как меня набрала лично Лиза и спросила, не в курсе ли я, с кем у Пушкина дуэль. А то оказалось, что никто не знает. Оказалось, что ночевал Сергеевич в своем имении и сегодня просто встал раньше обычного. Пошел, попил воды, а затем оделся и вышел из дома. Но перед этим сказал, что долго не задержится, ведь у него дуэль. И не нужно быть гением, чтобы понять, что случилось. Тут прям так и пахнет морфеем. Вопрос только, как он смог повлиять на такого человека, как Пушкин? С другой стороны, эта тварь очень хитрая и могла передать сообщение через постороннего. И не факт, что Пушкин уже мертв. Хоть Лиза и говорит, что его родовые артефакты сейчас сбоят, и непонятно, мертв он или жив. Скорее всего, его погрузили в сон. Что ж, это та еще задачка, где теперь искать Пушкина. А то, что искать нужно, даже вопросов не возникает. «Мелкий, дуй сюда!» — вызвал я Шнырку. «Шо?» — лениво зевнул он. «Шуки-шабаки украли нашего друга!» «Шуки!» Грустно вздохнул Шнырка. «Хорошо, когда Мелкий с тобой на одной волне. Или это я с ним на ней?» «У меня для тебя супер важное задание. Ты сейчас сядешь на дракона», — взмахнул рукой, и у меня в саду появился дракон. Маленький такой, но дракон. Корги-дракон. «Ага. И полетишь в имение Пушкиных. Поиски нашего друга начнешь оттуда». «Шошно!» — снова вздохнул Мелкий. «Не-а», — покачал я головой. Я тебе помогу». В следующий миг я схватил шнырьку и крепко обнял. Вместе с этими обнимашками я стал передавать ему энергию. Много энергии. Чертовски много энергии. И когда я закончил, то на меня смотрел шнарк с ярко горящими синими глазами, как четыре фонарика. «Я есть шнарк!» — завыл шнырька и грозно оскалился. На дракона он запрыгивал уже не так, как всегда, а сделав больше сотни заходов и выходов из тени. Казалось, что он сейчас телепортируется. Шнырька улетел, но обещал вернуться. Я же пошел собирать боевую группу, которая полетит вместе со мной на помощь Пушкину. Ведь теперь я точно два дня ничего не смогу сделать. Очень много энергии мелкому отдал. Но экономить здесь не вариант, слишком хитрая падла этот Морфей. Но ничего, я знаю, чем его удивить.